Глава 22. Оглядываясь под снегом. Словно боясь белого снега, мой голос ищет темноту. Но голос тьмы зовет снегом меня. Большая комната была украшена под Рождество. Даже на вывеске «Дом Сока» в столовой висел серпантин, и он же раскинулся на потолке. Под белыми лампами на белой лавочке сидели Синзи с тетрадями и письмами, разложенными перед ней, и Саяма с телефоном у уха. Синзи увидела, как в столовую зашла настоятельница, поэтому быстро поклонилась. Женщина кивнула в ответ, и Синзи улыбнулась, после чего повернулась вперед. Документы перед ней полнились записями о Синзи Юкио, которые она не успела прочесть в прошлый раз или принесенные с собой сюда. Со времени посещения Синзи настоятельниц нашла больше, так что на столе лежала небольшая стопка тетрадей, альбомов и писем. Хорошо бы узнать как можно больше. Ей казалось, что она заполняет пробелы внутри себя. Остальные, похоже, проявляли собственную активность, и Саяма сейчас разговаривал с Хио. Звонок был долгим, Саяма периодически пересказывал услышанное Синзи, и Хио рассказывала ему, что мама Харакавы поведала о прошлом. Однако беседа подходила к концу. «Понятно. Значит, ты собираешься домой, Хио-кун?» «Да, береги себя». Саяма положил трубку, и Синзи к нему повернулась. «Звучит так, что у них там неприятности. Рюдзи-кун снова куда-то влез?» «Да». Саяма кивнул и скрестил руки на груди. Со слов Хио, он провел повторные переговоры со вторым гиром, позволив засунуть в себя меч мужчины второго гира, что вызвало много крови. В данный момент он застрял в кровати, беззащитный против любых атак, которые остальные шлют в его сторону. Синзи нахмурилась, и оба задумались над сказанным. «Часть из этого – эвфемизм?» «Синзи-кун, ты предполагаешь, что сердце малыша Хибы мигрировало на сторону мужчин?» «Нет, конечно нет. Я просто пошутила. Хио наверняка оговорилась». «Но станет ли она еще оговариваться после случая с Такс?» Они замолчали где-то на минуту и в итоге прочистили горло. Решив не думать о неприятных вещах, Синзи собрала документы на столе. «Если подумать, Саяма-кун, ты ранее разговаривала с настоятельницей, правда? Не против, если я спрошу о чем?» «О, она просто говорила о моем деде». Он поднес руку к груди и горько улыбнулся. «Я всего лишь подтвердил, что он умел притворяться хорошим человеком». «Похоже, как раз он приносил письма мамы». «Хе-хе-хе. Быть мальчиком на побегушках – идеальная работа для того порочного старика. Работай же до самой смерти. Хотя, полагаю, для этого уже поздновато». «Ты изворотлив, как всегда». «Извернувшись слишком сильно, ты будешь опять смотреть в ту же сторону, Синзи-кун. Но в любом случае, ты смогла передать купленный тобой подарок?» «Да». Синзи улыбнулась. «Настоятельница столько всего надавала мне в прошлый раз, что я купила знаменитое желе киногасы нашей столовой. Оно удивительно. В нем 0% фруктового сока, но все равно по вкусу как фрукты». «Хе-хе-хе. Синзи-кун, твоя невежественная наивность обворожительная попадает прямо в мою страйк-зону. Но прискорбно, что тебя не привлек продукт столовой, который приготовил я». «Да-да. Постой. Так вот почему в отделе подарков там коньячное желе Синзи. Вся клетчатка полезна для желудка. Ты не идешь на попятную, да? Да? Ты тут же решил не отступать и продвинуться на 3 шага вперед, правда?» «Успокойся, Синзи-кун. Я знаю, это прискорбно, что я успел приготовить только вкус сетяна. Но не бойся. Я втайне затянул себя на другую сторону, так что мы неразделимы. Что бы ни случилось, ты по-прежнему моя и только моя». «Но ведь это значит, что мы стоим спиной друг к другу. Как недальновидно с моей стороны. Но прижиматься спинами невыносимо аппетитно». «Он не собирается это исправлять, даже если я его предупрежу», – осознала Синзи. «Вообще такое чувство, что он тянет меня за собой». Поэтому она решила снова пролистать документы. Среди посланных сюда писем одно принес из топ-гира дед Саямы. Само собой, в нем ничего не говорилось о другом мире или концептах, но упоминалось, что она начала сама заведовать церковью. «Средство выделял кто-то, называющий себя длинноногий папа-двойни». В письме говорилось, что Синзи Юкио не знала, кто это, но была признательна. «Учитывая имя, интересно, не дед ли это Саяма из того мира?» – предполагала Синдзи. «Нет, будь так, получилось бы длинноногая мамаша или длинноногая бабуля. Интересно, что же случилось?» «Что случилось с чем?» Саяма небрежно ее подстрекнул, поэтому она озвучила свои мысли. «Я наверняка была в Ноа вместе с мамой. Но почему так? Мои родители не ладили». «И все же ты родилась. Это проблема?» Она не стала кивать, потому что сама сомневалась, проблема это или нет. «Вдруг я нежеланный ребенок?» Девушка обернулась и увидела, что Саяма принимает ее слова типичным невозмутимым лицом, поэтому заговорила с новым письмом в руке. «Мама находила поддержку среди людей, но не ладила с моим папой, потому что не хотела активно ему помогать. У нее были союзники, так почему я родилась между ней и мужчиной, от которого она пыталась держаться в стороне? А как ты думаешь?» «Не знаю. Но интересно, почему?» Письмо в ее руке красноречиво описывало момент в прошлом. Как раз с того времени, когда ее мать испытывала трудности с отцом. «Я всегда отказываю, но он все равно приходит. Мои гимны постепенно расходятся среди местных, но он сторонится их всех и наблюдает за мной. И когда я к нему приближаюсь, он всегда лишь просит помощи в его работе». Синдзи проверила, убедившись, что Саяма читает письмо, и ее плечи поникли. «Говоря на чистоту, твой отец, по всей видимости, был чем-то наподобие преследователя». «Я тоже об этом подумала. Держу пари, вы бы нашли общий язык». «О чем ты говоришь? Преследовать людей против закона?» «Тогда чем ты вечно занимаешься? Если мы с тобой не будем в центре мира, он вполне может сойти с оси и получить непоправимый урон». Синдзи онемела и немного зарделась. «Ты правда любишь выдумывать странные теории о мире, да?» «Проверка ответа не поменяет сам ответ, Синдзи-кун. Что ж, ничего, если мы немного расшевелим мир?» Саяма встал и резко потянул ее за руку. Она на мгновение замешкалась. «Куда мы идем? Я еще не прочла все документы». «Не о чем беспокоиться. Прямо сейчас мы должны пойти к месту, где твоя мать, Синдзи Юкио, стояла». Он посмотрел наружу через стеклянную дверь столовой. На выходе из парка стояли ворота, а за ними во тьме ночи раскинулась асфальтированная дорога. И... ответ должен лежать среди руин обвала.